О притчах. Многие сетуют на то, что слова мудрецов – это каждый раз всего лишь притчи, но неприменимые в обыденной жизни, а у нас только она и есть. Когда мудрец говорит «перейди туда», он не имеет в виду некоего перехода на другую сторону, каково еще можно выполнить, если результат стоит того. Нет, он имеет в виду какое-то мифическое «там», которого мы не знаем, определить которое точнее, и он не в силах, и которое здесь нам, стало быть, ничем не может помочь. Все эти притчи только и означают в сущности, что непостижимое непостижимо, а это мы и так знали. Бьемся мы каждодневно, однако совсем над другим. В ответ на это один сказал: «Почему вы сопротивляетесь? Если бы вы следовали притчам, вы сами стали бы притчами и тем самым освободились бы от каждодневных усилий». Другой сказал: «Готов поспорить, что и это притча». Первый сказал: «Ты выиграл». Второй сказал: «Но, к сожалению, только в притче». Первый сказал: «Нет, в действительности. В притче ты проиграл».